Да, но это Богу нужно. Значит, ты согласен? Не, ну подожди, погоди. Ты же хочешь, чтобы книга понравилась. А вдруг ее разругают? Кто разругает? Кто посмеет, а? Так моих писаний пока еще никто не хвалил. А если кто и похвалит, то только тихомолку, украдкой. Тихонько, чтобы не попасть в просак, если потом окажется, что ругать-то мне не за что. Дружище, ты совсем другое дело. У тебя же нет никаких связей. Нету знакомств среди критиков. И с людьми, которые вручают премии. У тебя также нету тестя, владеющего акциями газет. Тоже самих акций у тебя тоже нет, а? Скажу тебе откровенно, Дим, если бы твои произведения вышли за моей подписью, критиками был бы доволен. Да, я мелкая сошка. Это верно. А считаться придется только с теми критиками, которые сами пишут, сочинительствуют. Им зависть не позволяет хвалить других. Но против них найдем способ. Надо только не прекратить. Что в ответ тоже раскритикуешь их произведение. А критиковать это всякий может это дело пустяковое. Раз на то пошло, у меня в аккурат готова одна вещица. Готова? У тебя готова вещь? Да погоди, постой. Это не бог весть что. У тебя готова вещь? Еще... Подожди. Подожди. Ты что сейчас сказал? У меня есть... Готовая вещь! Да погоди, постой! Собрался я давеча к издателю. Деньги нужны до зарезу. Да повернул обратно. Сердце защемило. Могу ли я выступить с ней перед читателем? Решил малость переработать. Замолчи! Не говори глупости! У него в кармане роман. У него в кармане лежит бессмертный роман. А он стоит здесь и сопит. Черт, ангел, носорог, ты это крик! Постой! Я же тебя залочу! А? Дай я тебя расцелую! Да погоди ты, постой! Ты прочти сначала, а потом решай. Читать что я? С ума сошел, что ли? Тратить время. Я сейчас же перепишу все это своей рукой и потом сразу в демократию. Эй, погоди, постой. Пошел ты со своим, погоди, постой. Это же победа. Это победа. Книга выйдет к зимнему периоду. И все. Матильда может засолить свой ультиматум. Подожди, Дитя. А ты, может быть, кому-нибудь показывал? А, или что-нибудь там кто-то знает? Да нет, насчет этого можешь не беспокоиться. Я никому не позволяю совать нос в свои кастрюли. Все? Точка! Кстати, а какова тройная цена рукописи? Имею в виду, что мы и в дальнейшем можем с тобой сотрудничать. Ну да, на благо отечества и народа. Если я сказал А, значит я должен буду сказать и Б. Ну и как называется наша рукопись, как зовут моего первенца? Домовой? Домовой. Ой-ой-ой. Брат, это же здорово! Это же хорошо! Как ты проявил-то тут поэтическое чутье? Домовой, это там леший, водяной, это... И это наверняка нам гарантирует первую премию литературного общества, только одно вот это вот название. Ну, дай бог. Домовой, это же бросает свет на психику народа, а именно на ту страну его психики, которую кошмаром гнетет фантастические суеверия. Нет, это слово надо понимать и насказательно. Оно у меня означает совсем другое. Так. Значит, твой домовой не участвует в событиях романа? Жаль. А может, ты мог бы что-нибудь